Стены моих покоев были из мрамора и золота, а полы усланы персидскими коврами. Услужливые министры и придворные исполняли любой мой каприз. Каждая слеза, когда я плакал, была на счету. Каждая улыбка занесена в специальную книгу королевских улыбок, а теперь я скворец, который чувствует себя среди птиц таким же чужим, как среди людей. Моего отца называли великим королем. Несметные сокровища, дворцы, золотые короны, жезлы, драгоценные камни, богатство, какое во сне не приснится, все это принадлежало ему. Моя мать была тоже из королевского рода и славилась красотой не только у нас, но и далеко за морем. У меня было 4 сестры, и все они вышли замуж за королей. Одна за испанского, другая за итальянского, третья за португальского, четвертая за голландского. Королевские суда плавали в 4 морях, а войско было таким огромным и могучим, что у нас совсем не было врагов, и все соседние короли искали с нами дружбы. Я с малых лет пристрастился к охоте и верховой езде. В моей собственной конюшне насчитывалось 120 лошадей арабской и английской породы, а также 48 мустангов. В моей оружейной были собраны охотничьи ружья, сделанные лучшими оружейниками по мерке для меня. Когда мне исполнилось 7 лет, отец поручил мое воспитание 12 самым знаменитым ученым и велел им научить меня всему, что они сами знают и умеют. Я учился хорошо, но страсть к верховой езде и охоте настолько увлекла меня, что ни о чем другом я не мог думать. И вдруг отец запретил мне ездить верхом. Я плакал горькими слезами, а 4 фрейлины старательно собирали мои слезы в хрустальный флакон. Когда флакон наполнился, в стране объявили всенародный траур, по нашему обычаю, на целых 3 дня. Весь двор оделся в черное, приемы, балы и вечера были запрещены. Флаг на дворцовой площади был приспущен, а вся армия в знак скорби сняла шпоры. Тоскуя по лошадям, я лишился аппетита, перестал учиться и целыми днями сидел неподвижно на маленьком троне, ни с кем не разговаривая. Но отец не привык отменять свои решения. Он сказал: «Моя отцовская и королевская воля неколебима. Здоровье наследника престола для меня важнее, чем каприз моего сына. Сердце мое обливается кровью при виде его горя. Но все будет так, как мне посоветовали придворные медики. Принц не сядет на коня, пока ему не исполнится 14 лет». Не понимаю, отчего придворные медики не хотели, чтобы я ездил верхом. Всем было известно, что я лучший наездник в стране, и народ поговаривал, что я правлю конем не хуже, чем отец королевством. Ночами мне снились мои татарские скакуны, мои любимые лошади. Иногда я звал какую-нибудь из них, я помнил их всех по именам. Как-то раз я проснулся среди ночи от тихого ржания. Я вскочил с постели и выглянул в сад. Там, на садовой дорожке, стоял мой лучший конь Али-Баба, который, наверное, явился на мой зов. Он был оседлан. Увидев меня, он радостно заржал и подошел к самому окну. Я наскоро оделся в потьмах, схватил со стены ружье и бесшумно прыгнул прямо в седло. Конь рванулся с места, перемахнул через несколько заборов и поскакал, куда глаза глядят. Мы мчались, и месяц освещал нам путь. Убедившись, что за мной нет погони, я немного сдержал бег коня и направил его к видневшемуся невдалеке лесу. Эта скачка привела меня в такой восторг, что я совершенно забыл о запрете отца и о том, что в лесу небезопасно. В то время мне было 8 лет, но в храбрости я не уступал 5 королевским гренадерам вместе взятым. Как только я въехал в лес, мой конь стал проявлять непонятную тревогу. Замедлил шаг и вдруг стал, как вкопанный, дрожа и фыркая. Дорогу мне преградил огромный волк. Он зловеще скалился, и на морде его застыла пена.